Просьба была исполнена. И, по словам Епифания, этот рисунок послужил на пользу многим русским иконописцам, которые списали его друг у друга. Этим вполне объясняется нерусский или не вполне русский архитектурный стиль церквей на многих иконах XIV века, особенно на иконах Покрова Пресвятой Богородицы, где изображается как раз храм Святой Софии. Теперь всмотритесь внимательнее в иконы XV и XVI веков, и вас сразу поразит полный переворот. В этих иконах решительно все обрусело. И лики, и архитектура церквей, и даже мелкие, чисто бытовые подробности. Оно и неудивительно. Русский иконописец пережил тот великий национальный подъем, который в те дни переживало все вообще русское общество. Его окрыляет та же вера в Россию, которая звучит в составленном Пахомием жизнеописании святого Сергия. По его словам, русская земля, веками жившая без просвещения, напоследок сподобилась той высоты святого просвещения, какой не было явлено в других странах, раньше приявших веру христианскую. Этой несравненной высоты Русь достигла благодаря подвигу святого Сергия. Страна, где были явлены такие светильники, уже не нуждается в иноземных учителях веры. По мысли Пахомия, она сама может просвещать Вселенную. В иконе эта перемена настроения сказывается прежде всего в появлении широкого русского лица, нередко с окладистую бородою, которая идет на смену лику греческому. Неудивительно, что русские черты являются в типических изображениях русских святых, например, в иконе святого Кирилла Белозерского, принадлежащей епархиальному музею в Новгороде. Но этим дело не ограничивается. Русский облик принимают нередко пророки, апостолы и даже греческие святители Василий Великий и Иоанн Златоуст. Новгородская иконопись XV и XVI веков дерзает писать даже русского Христа, как это ясно видно, например, в принадлежащей Остроухову иконе Спаса Нерукотворного. Такое же превращение мы видим и в той храмовой архитектуре, которая изображается на иконах. Это особенно ясно бросается в глаза при сравнении икон Покрова Богоматери, упомянутой Остроуховской, и знаменитой новгородской иконой XV века, принадлежащей Петроградскому музею Александра III. В этой последней иконе изображен Константинопольский храм Святой Софии. На это указывает конная статуя строителя этого храма, императора Юстиниана, помещающегося слева от него. Но во всем прочем, уроки учителей греков, видимо, забыты. В изображении утрачено всякое подобие греческого архитектурного стиля. Весь облик храма чисто русский. В особенности ясно заостренные главы. И не одни главы. Все завершение фасада приняло определенно луковичную форму. У зрителя не остается ни малейшего сомнения в том, что перед ним типическое воспроизведение родного искусства.